По щекам старика текли слезы. Он сидел с закрытыми глазами. Потом рукой вытер слезы. — А мы его здесь искали. Мама перед смертью просила. Если узнаешь, где похоронен, на могилку съезди, поклонись от меня. Да только стар я уже, не доехать. Что еще передавал ли? Я решил, если врать, то уже до конца. Отец завещал мне деньги, что были в управлении банком в Рязани отданы. Бумаги на то в подвале его дома в Москве, в Петроверикском переулке, где в подвале он мне про то подробно обсказал. Михаил покивал головой. — Сейчас покушаем. Долго мучились мы, мама и я. О судьбе отца, а тут Господь сподобил, на своих последних днях все узнал. Дай обниму тебя, брат. Мы обнялись. Мне давно хотелось его обнять и утешить, но я не знал, как он к этому отнесется, примет ли он меня, поверит ли в мой рассказ. Я поглядел на картины. Отец мне про них рассказывал. Да, просил поинтересоваться, целы ли серьги и кулон с изумрудами. Целы, целы. Память ведь это. Мать их берегла. Просила моей дочери подарить, а если сыновья, то старшей невестке. Не говорил ли еще чего? Да сразу я и не упомню, ни один год минул. Чем кормишься? Лекарь я, как и отец, как память вернулась, он меня многому научил, умел. Все кусок хлеба в руках. Что-то ты одет тогда непотребно, не похож на удачливого и богатого. Разбойники обчистили до нитки, спасибо Господу, в живых остался. Ладно, стол накрыт, небось, давно. Не след дорогого гостя и брата с пустым животом держать. Отведаем, что холопы приготовили. Мы спустились в трапезную на первом этаже. Кое-что здесь изменилось, но было узнаваемо. Из других комнат вышли молодой хозяин с женой, чинно уселись. Великий день сегодня у нас. Знакомьтесь, твой дядя, Кожин Юрий. Старик повернулся к сыну. И он тоже Юрий, тезка твой. Жена его, Анфиса, тяжела нынче, наследника ждем. Поднимем бокалы за встречу, сподобил Господь. После обеда и долгих разговоров молодой хозяин и я спустились в подвал. По старой памяти я сразу сунул руку за балку в левом дальнем углу и вытащил запыленную бутылку. Мы поднялись наверх в трапезную, осторожно вытащили пробку и вытряхнули из бутылки пергамент. Я мысленно себя похвалил, что не завернул документ в кожу или колстину. За 70 лет уже сгнил бы давно, а так пожелтел только. Я осторожно развернул документ. Текст четко сохранился, да и сургучная печать на месте. Из-за правого плеча заглядывал в пергамент Юра. Вопрос только в том, сохранился ли этот банк. Кто знает, ехать надо. Поднявшись в кабинет Михаила, я попросил небольшой помощи. Одежду местную, оружие, ну, немного денег на дорогу. — О чем говоришь, брат мой? Все дадим, когда в путь собираешься. — Думаю, завтра с утра. Михаил позвонил в колокольчик, прибежал холоп. — Проводи, барина, пусть оружие выберет, одежду подбери. Потом ко мне приведешь. Хлоп проводил в комнаты первого этажа. Сначала мы подобрали одежду. Пару рубашек, синюю и красную, штаны, кафтан, сапоги, картуз, ремень широкий. Потом зашли в оружейку. Ба! А здесь изрядно прибавилось железа. Я долго выбирал себе подходящую сталь. Выбрал удобный нож в простом чехле, саблю и, конечно же, нарезной пистолет, вернее сказать, пару. Пощелкал курками, замки работали исправно. Холоп молча протянул мешочек с пулями и рожок с порохом. Я с вожделением посмотрел на штуцера в пирамиде, но посчитал штуцер вещью обременительной. Тяжел, да и не на войну собираюсь. Воткнул пистолет из-за пояс и поднялся к Михаилу. Вылитый отец, одевался так же, да и оружие такое же носил, похож. Он обошел вокруг меня, осмотрел, похоже, остался доволен. Открыл ящик стола, достал небольшой мешочек. Серебро на дорогу. Завтра с утра наше суденышко в Рязань бежит, на лесопилку. Холоп утром проводит на пристань, предупредит капитана. Сейчас отдыхай, брат. Я поблагодарил и вышел. Пока есть возможность, надо отсыпаться и отъедаться. Утром еще не забрежил рассвет, меня растолкал холоп. Пора, барин. Быстренько умылся, перекусил молоком со вчерашними пирогами. Дом еще спал, было тихо. Ночными переулками мы прошли по Москве к пристани. Вся команда была уже на борту, лишь у сходни стоял капитан. Хлоп подошел, поговорил с ним. Капитан кивнул, махнул мне рукой. Ну что ж, пора отплывать. Плавание прошло без приключений. Через 3 дня я уже был в Рязани. Ветер дул попутный, да еще и вниз по течению плыли. Город изменился. То ли пожар у них тут был, то ли просто времени немного прошло. Поплутав по городу, нашел постоялый двор. Заказав обед в номер, перекусил, заодно узнал, где банк. Оказалось, почти на старом месте. Оставив небольшую котомку и саблю в номере, отправился в банк. Поплутав по незнакомым уже улицам, добрался до здания банка. У входа стоял здоровенный бугай при сабле, вероятно, охранник. На меня он не обратил никакого внимания. Я свободно прошел внутрь. С момента, когда я был здесь в последний раз, число служащих увеличилось. За столами сидели в основном зрелые мужи, сосредоточенно скрипевшие гусиными перьями по бумаге. Еще был слышен шелест бумаг. Я спросил, где управляющий. Один из тружеников пера и бумаги показал на дверь в конце комнаты. Постучавшись, я вошел. За столом сидел толстый, очень толстый мужичок, про которого в народе говорят «себя шире», и сосредоточенно шевелил губами, закатив глаза. Считал, надо думать. Я громко поздоровался. Мужичок вздрогнул. — Вы кто такой? — А здороваться с клиентами вас не учили? — Здравствуйте. А вы разве наш клиент? А что-то я вас не помню. — Еще мой дед. Ну, тут я слукавил. Положил деньги и учредил этот банк. Мужичок аж подскочил на стуле. — А бумаги есть ли? Я достал из кафтана пергамент, сунул его под нос управляющему. Прочитал он его быстро, надо отдать должное. На лице обозначилась слащавая улыбка. — Садитесь, слушаю вас. Какая необходимость привела вас к нам? — Деньги хочу забрать. Все, с процентами. Управляющий позвонил в колокольчик. На пороге возник труженик, пера и бумаги. «Посмотри по регистрам и записям долговой книги. Кожин Юрий. Сколько числится и проценты?» Труженик исчез. Прошло полчаса, управляющий начал нервничать. Снова позвонил в колокольчик. Труженик появился снова. «Считаем, господин». Прошло еще около часа, пока на стол управляющему положили бумагу. Тот прочитал, и узенькие заплывшие жиром глазки округлились. Он побарабанил пальцами по столу. «С процентами много выходит. У нас сейчас столько и не будет». «Хорошо. Давайте сколько есть. На остальное расписку пишите. Позже заберу». Я встал, подошел к столу и взял бумагу. «Да, сумма изрядная по нынешним временам. Больше 20 тысяч. Наскребли около 7. А выходил я из банка с небольшим мешком денег и распиской. Медиками я не брал, в основном серебро и немного золотых. Так и куда мне теперь с таким грузом? Не кошелек чай, весу поболее пуда будет. «Эй, служивый!» — обратился я к бугаю. «Повозку или экипаж не сыщешь ли?» Я кинул ему серебряный рубль. Бугай схватил на лету, немного отошел от банка и свистнул. Из переулка выкатились дрожки. Сел, отъехали. Кучер повернулся узнать, куда ехать. — Кого-нибудь из ювелиров Злата Кузнецов знаешь? — Как не знать, барин? Вмиг доставлю.